Дорогие братья и сестры, Господь Иисус воскресший, прославленный, прежде чем вознестись от земли, сказал ученикам важную истину: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисус Христос сказал ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть, друзья, с учениками Иисуса Христа и власть, и сила. Только использовать эту власть, эту силу по назначению, по праву может тот, кто поступает по духу Иисуса Христа. Мы уже сегодня вспоминали тот случай, когда Голиаф, великан, воин от юности своей, вышел и кричит. Он уже торжествует победу. Он говорит: «Я сейчас голову твою снесу и отдам птицам небесным и зверям полевым». Это он Давиду говорит. А Давид, этот юноша, он тоже провозглашает победу. «Нет, нет, не ты, я». И вот они оба вышли, и оба сильные духом. Один сильный по плоти, дух у него воинственный такой, но плотской. Я знаю, что таких людей много. Ну, в армии я служил. Такой малыш какой-нибудь кидается на огромного дядю, и тот боится его на службе. Вот молодые приходят. А почему боится? А у этого дух воинственный такой. И он смело, он говорит: «Я тебе сейчас». И тот уже верит: «Точно, он мне сейчас что-то сделает плохо». И боится. И Голиаф тоже по духу поступал. Он выходит: «Я тебе сейчас». Но вышел, пусть ростиком меньше, но в нем Божий дух. Он поступал по духу Божьему. У него была власть и сила от Бога. И он совершает победу. Мы уже вспоминали сегодня Сидрах, Месах, Авденаго. Это вообще мальчишки. Такие юнцы, может, лет по 14 им было, когда они попали в плен. И вот они говорят: «Мы не будем поклоняться истукану». Навуходоносор во гневе: «Вы не будете выполнять моей команды». Они тоже поступают по духу. Их ждет победа, но, друзья, они допускают мысли, что даже могут сейчас умереть. Вот что значит поступать по духу. И кого ждут победы? Я хочу, друзья, переживания Иисуса Христа прочитать. Это слова апостола Павла: «Поступайте по духу». Христос тоже переживал. И это переживание передалось Павлу и прочим апостолам. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха я буду читать. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Дорогие друзья, здесь вот есть несколько очень ценных мыслей, которые я хотел бы сегодня отметить. Первая мысль – это приближались дни взятия Его от мира. То есть мы с вами понимаем, что это приближались дни смерти Иисуса Христа. Через смерть и воскресение Он будет взят от мира. И вот здесь такая мысль написана: Он захотел идти в Иерусалим. Он много раз бывал в Иерусалиме, но приближались дни. Это будет последний приход Его в Иерусалим, для того, чтобы в страшных муках страдать и вот так медленно умирать. И удивительное слово «захотел». Он захотел идти, чтобы в тяжких муках умирать. Почему, друзья? Да потому что написано об Иисусе Христе: «Я желаю исполнить волю Твою, Отче, и закон Твой у меня в сердце». Вот это желание исполнить волю Божию, а воля Божия повела Его на страдания. Апостол Петр пишет, что Он оставил нам следы, чтоб мы шли по следам Его. А значит, нет-нет, но ими неминуемо, друзья, вот этот путь, где нас ждут страдания. Вот почему многие продолжают идти след в след, А у многих пути разошлись, потому что нужно захотеть исполнить волю Божию и идти на страдания. А многим страдания так не хотелось. Так не хотелось идти этим путем. Братья и сестры, захотел исполнить волю Божию. Я хочу одного пророка сейчас представить, которого мы с вами знаем, это пророк Иона. Ему Бог сказал: Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй, что если не покаются, все погибнут. И вот Иона, Божий человек, услышал волю Божию. Иона, ты желаешь исполнить волю Божию? Не-а, не хочет Иона. Он решил, что Бог что-то недосмотрел. Идти в Ниневию, к язычникам, к этим жестоким ассирийцам и проповедовать им, чтобы они не погибли? Нет, нет, я туда не пойду. И он берет билет на корабль и в другую сторону, Фарсис. Бог поднимает бурю, у него есть пути, как остановить Иону. Когда Иону извлекают из трюма, кто ты, куда ты? И он говорит: я еврей, чтущий Бога, сотворившего небо и землю, из-за меня эта буря. А что нам с тобою сделать, спрашивают корабельщики. А он спокойно отвечает: выбрасывайте меня за борт, и море утихнет. И вот я, друзья, удивляюсь силе духа Ионы. Почему он сразу ему указывает кратчайший путь? Вы не стараетесь грести до берега, все это не надо, бесполезно. Вы меня выбрасываете, и море утихнет. Иона понимал, и все понимали, что если его выбросить, значит, он утонет. Но какой дух сильный у Ионы, друзья, он понимает: выбрасывайте меня, я утону, зато через 40 дней сотни тысяч врагов народа израильского погибнут. Выбрасывайте. Лучше я один погибну, и пусть сотни тысяч гибнут. И переживает Бог: Иона, не знаешь, какого ты духа. А ну-ка давай, через желудок кита, подумай там хорошенечко, исправляйся. И написано: возопил Иона, что обещал, исполню. Ну давай. Друзья, вот какой бывает дух даже у людей, которые, ну, именуются пророками Божьими. И поэтому поступать по духу, здесь ни направо, ни налево не уклоняюсь. Дух Божий, Дух Христов. Дальше, друзья, я хочу отметить мысль, когда Иисус Христос идет в Иерусалим, и ночь застигает их, видимо, так, и нужно переночевать. Иисус Христос посылает часть учеников своих, чтобы они зашли в селение Самарянское, и там приготовили ночлег. Ученики зашли, написано, они вошли в селение Самарянское, а потом, чуть позже, подходит Иисус с остальными учениками. По тексту очень хорошо понятно, они пошли и вошли в селение, никто им не воспрепятствовал. А когда подошел Иисус, тут поднялись как один: не зайдешь. Почему? Почему они зашли, а я не зайду? Написано, у него был вид путешествующего в Иерусалим. В чем он выражался, друзья? Я рассуждал и так, и так. Может быть, у него одежда была какая-то особая. Может быть, у него была белая, а у учеников черная. Да нет, я так не думаю, друзья. Я думаю, что у него был вид такой же, как и у всех. Здесь больше, здесь то, о чем мы говорим. Здесь восстали духи зла. А почему восстали? Он идет в Иерусалим. Он захотел идти страдать. Он захотел идти на последнюю битву, собрать грехи мира всего в тело свое и казнить на кресте в теле своем грехи. Вот у него такой вид. Ни одного греха не упустить. Все собрать. И вот он идет целенаправленно. Он заходит в селение Самарянское. Он ни одной проповеди не сказал. Ни одного чуда не совершил. Он просто зашел. Поднялись как один. Духи! Духи поднялись. И через людей они ставят заслон. Ты сюда не зайдешь. А почему не зайду? Вид у тебя не наш. А ученики? А ученики наши. Иисус Христос выходит за селение. Ученики показывают, что у них вид. Дух какой у них? А ну-ка позволь нам, мы огонь с неба сведем и спалим их. И вот здесь Христос говорит: какая разница между вами и самарянами. Ну какая разница? Те мстят, вы мстите, вы одного духа, а у меня дух не такой. Не такой. И вот здесь Христос переживает, Он ученикам говорит, чтобы они задумались, какого же вы духа? Однажды Христос говорит, у меня есть пища, которой вы не знаете. У меня есть пища творить волю Отца Моего Небесного. И ученики опять недоумение. А почему ж мы не знаем? А почему мы другого духа? Братья и сестры, друзья, сегодня ничего не поменялось. Сила вся, она заключается не в нас, не в мышцах, которые у нас есть. Наша сила в духе, в духе. И мы можем одерживать победу, если поступаем по духу. Только так. Я месяц назад был в Нагорном Карабахе. Это граница Азербайджана и Армении, Нагорный Карабах. И вот мы проводили общение в городе Мартакерт, евангелизационное общение. И вдруг во время собрания встает один мужчина и говорит, можно вопрос, если начнется война, нам нужно воевать или нет? Я сразу понял, что ну, вопрос этот, нехороший вопрос. Народ, там военное положение в стране, люди исполнены воинственным духом. Тем более они одержали победу меньшим количеством, над большим количеством одержали победу. Они этим очень гордятся. Вот. И они говорят, что да пусть только подойдут, да мы им. И вот тут такой вопрос, не в тему совсем. Я так немножко запереживал. А тут встает брат, который там сейчас живет, занимается благовестием, армянин. Он говорит, позвольте я вам расскажу пример. Совсем недавно я беседовал с одним чиновником военным, высоким. Вот. И он, говорит, рассказывал случай. Этот военный человек, он занимался обменом военнопленных. Живых и мертвых во время войны. И вот, говорит, однажды был уже вопрос решен обмена. Армяне отдают пленного азербайджанца, азербайджанцы отдают армянина. Но есть определенное правило, есть определенное место, нейтральная полоса. Привозят там, привозят здесь военнопленного, автоматчики стоят наготове. Здесь же офицеры эти, которые занимаются обменом. По команде военнопленные идут навстречу друг друга. Вот происходит обмен, все наготове стоят. И вот команду. Оттуда идет азербайджанец, отсюда идет армянин. Все в напряжении ждут. Они должны быстро пройти в свой стан каждый. И вот они идут навстречу друг другу, они дошли до середины поля, встретились и остановились. Все в напряжении, что будет дальше? А дальше, друзья, они упали в объятия друг другу, обнимались и плакали. Вот эти два врага, два военнопленных. А теперь бы команду дать, что вы делаете, бегом сюда. Но никто эту команду не дает. И там офицеры плачут, и здесь смотрят на эту встречу. И плачут. И вот этот брат говорит человеку, который вопрос задавал, кто кроме нас, переживших войну, лучше ответит, нужно нам воевать или не нужно? Друзья, вот так Бог показывает иногда воинственный дух, воевать и все прочее. Но вот на что создал Бог человека, два врага встретились и обнимаются. Они устали уже от этого духа, который вот обуял народы, который толкает их на войну. Они уже устали, они так не хотят больше жить. Они хотят любви, мира. Они хотят того, что Бог вложил в человека. Но если не дать ход этому духу, если не сказать, Господи, войди в меня, я хочу теперь по-другому поступать, все останется так, как и было. Вот увидели, так хорошо, по-братски, но пошли в каждый свой стан. И будет продолжаться та же вражда. Поступайте по духу. А через какой-то день или два, когда мы находились там, мы с друзьями поехали в тюрьму, где сидит наш брат Гагик. Вы все хорошо знаете вот всю эту историю, как он туда попал, почему. Я очень коротко, время мало. И когда, друзья, мы попросили начальника тюрьмы, дайте нам встречу с начальником. Его не было, но его вызвали, он приехал. Когда мы сказали, что из России приехали, с нами был один сотрудник миссии Фриденштейна из Голландии. Вот. Сказали, что из Голландии приехал брат, чтобы встретиться с Гагиком. Начальник тюрьмы тут же приехал из дома. Он принял нас. Он очень удивлялся, как вы приехали на свидание из Голландии, из России. Тут сидят в городе, сидит тюремщик, ну, заключенный, а в городе родственники. Они не хотят прийти, а вы приехали издалека. Мы говорим, брат наш, мы по духу братья. О, удивляется. Потом узнал, когда, что из России, из какого места, из Голландии, он говорит, знаете что, вы приехали просить свидания, а вы знаете, что вы писали против меня письма? У меня 250 писем лежит, как будто бы я зверь тут, как будто бы я бил Гайгика. Да не бил я его не трогал вообще. И вот он так это объясняет, что он такой хороший. Ну, и обострять обстановку как-то нельзя, мы все-таки просим свидания. Я говорю, знаете, один Бог знает всю правду. Вы нам правду не расскажете, и мы ее не видели, как что было. Бог знает, Бог спросит. Но если вы так уж распинаетесь, что вы такой хороший, ну, дайте нам свидание, дайте. Ну, хорошо, он хочет показать, что он хороший, зовите сюда. И мы в кабинете у начальника встречаемся. Заходит Гагик, мы встаем, обнимаемся, целуемся. Начальник смотрит, удивляется. Удивляется. А потом мы беседуем, а он нет-нет-то и вопрос задаст, нет-нет-то и вопрос, говорит, вот что вы сбили с толку? Вот. Не стал он брать оружие, идти на позиции, вот в тюрьму попал, отсидит год, а теперь ему добавят еще срок. И кто в этом виноват? А я говорю ему, товарищ полковник, а вот Бог смотрит на нас вот здесь в вашем кабинете, и у Бога свой взгляд. Богу намного приятнее вот этот молодой человек в форме заключенного, чем вы, начальник тюрьмы, в форме полковника. Правда? Конечно, правда. Конечно. Знаете, он так руки сложил на стол, голову положил. Вот. Конечно, правда. И кто более сильнее, у кого положение лучше? Тот, кто поступает по духу. А Гагик вслух говорит, братья, вы молитесь, я готов страдать и дальше. Если Бог меня поведет таким путем, чтобы жить в тюрьме и проповедовать Слово Божие, я готов. А начальник слушает. А когда нам сказали, все, свидание закончилось, мы встали, здесь помолились у начальника в кабинете и расстались братья по духу. Братья по духу. Как это все-таки сильно, как это хорошо. И вот Иисус Христос переживает за учеников. Не знаете, какого вы духа? Братья и сестры, апостол Петр в первом послании, в первой главе пишет, что Иисус Христос возродил нас воскресением Своим. То есть с воскресением Иисуса Христа, с сошествием Духа Святого, новая жизнь началась в христианстве. Рождение свыше. То, о чем мы слышали уже. В момент покаяния, когда мы просим, Господи, прости, войди в мое сердце. Бог нам дает нового человечка, рожденного от Бога. Рожденного от Духа Божьего. И вот этот новый человечек, его нужно кормить, о нем нужно переживать. Через Слово Божие, через молитвы он растет. И когда он растет, мы поступаем по его указанию, мы поступаем по Духу. Как это прекрасно! А если нет ему времени Слово Божие уделять, нет времени молиться, а плоть, она вновь поднимается, она начинает командовать, занимает позиции, которые дух отвоевал, и человек поступает по плоти. Дух, он не согрешит, нет, он не станет под музыку плоти выполнять. Вот, нет, он просто может умереть. Это страшно. Очень страшно. И сегодня, когда перед нами текст «Поступайте по духу», вопрос нужно задать. Иисус Христос ученикам вопрос задает. Не знаете, какого вы духа? А мы, братья и сестры, с вами знаем, какого мы духа? Мы скажем, конечно же, знаем. Конечно же, знаем. Но я хочу вот о чем сказать. Апостол Павел в первом послании, вернее, послании в Ефесянам, пишет о том, чтобы мы старались сохранить единство Духа, чтобы мы были, во-первых, одного Духа. А в 14 стихе он предупреждает о том, что есть такое хитрое искусство обольщения. Вот, друзья, ну, искусство есть в музыке, мы слушаем, да, как хорошо играют, поют, искусство обучения, пение, это тоже искусство. Но есть искусство, которым дьявол занимается, плотское искусство – занимается на протяжении тысячелетий. И он очень искусный в том, чтобы обманывать. И в Слове Божьем написано, в первом послании Тимофея, 4 главе, в 1 стихе, предупреждает апостол Павел, что будут внимать духом обольстителям и учением бесовским. Предупреждение, что вот эти духи, для многих они превозмогут, будут им внимать, будут их слушать. И поэтому, друзья, есть Дух Божий и есть Дух мира сего, если в целом сказать. И Слово Божие говорит, что мы не приняли Духа мира сего. А возможно, примесь вот эта входит, если мы дверь открываем для каких-то поступков мирских, желаний мирских. И вот этот дух мира входит и начинает командовать в душе человека. И тогда так мало места Богу, он огорчается. Вот мы и собрались сегодня, друзья, новое поколение, молодежь, для того, чтобы проверить сердце свое. Не знаете, какого вы духа? Господь говорит ученикам, а мы хорошо знаем, уверены ли мы? Поскольку здесь молодежь, я еще несколько минут позволю, друзья, сказать о теме, которая меня очень волнует. И я сильно даже, я бы сказать, переживаю и боюсь за молодежь. В каком смысле? Я хочу вам рассказать, друзья, очень часто наше братство, которое 45 лет идет уже вот этим путем, таким обособленным путем, сберегая себя от влияния мира, наше братство очень часто приглашают на различные конференции, которые проводят вот в Москве, различные праздники, которые празднуют, и говорят, приходите, вы не хотите участвовать, хоть как гости, посидите, поприсутствуйте. И я вам хочу рассказать кратко о двух праздниках. Это Рождество прошедшее и праздник Пасхи. В Москве, в гостинице «Космос», внизу там огромное здание, есть примерно на 1000 мест, собрались представители разных конфессий. Там был сам председатель СЕБ со своей женой, представители пятидесятников, харизматов, там, субботников, и прочее. Естественно, приглашенные с разных церквей в зале сидели, молодежь и взрослые. Я вместе буду говорить сразу за два праздника, только отдельные моменты. Представили всех этих, СЕБКО с женой, СЕБКО и все остальные председатели этих конфессий. Потом они сели, кратко поздравления сказали, сели, и начался, как они называют, праздничный концерт. На этот концерт приглашали и наше братство тоже туда. Я хочу сказать об опасности, почему мы туда не идем, и почему так страшно, зовут, давайте вместе, что вы там гордитесь, идите сюда. Как страшно туда вместе. Руководила заслуженный артист РСФСР праздничным концертом. Начали они с того, что кто-то говорит, что театр и церковь несовместимы. Я хочу сказать, что это совсем не так. Еще пророк Иеремия, пантомимами, так сказать, из театра там тоже проповедовал, когда пояс закапывал, раскапывал. Разве это не театрализм? Поэтому в церкви театр – это прекрасно. Сейчас мы посмотрим театральное представление. И началось там представление. Закончили представление. Священник православный с крестом выходит, там поздравление сказал. Это рождественский отрывочек. Объявляет, рок-группа исполнит сейчас песню. Начинает рок-группа. Вы знаете, друзья, это страшно слушать и смотреть. Страшно. Я почему рассказываю? Я видел это. Не в театре, я видел по записи. Мне это нужно было, чтобы вам рассказать. Страшно было слушать все это. Он был в черном, куртка кожаная, в очках. И это не пение, это крик был какой-то, гортанный такой крик. И когда он набегался, набесновался, остановился, уставший такой, и говорит, ребята, там лежат трактаты, вы возьмите и внесите вклад в евангелизацию, в метро, в троллейбусах раздайте. А я слушаю, думаю, парень, вообще, о чем ты говоришь? Ты кто такой? О какой евангелизации ты вообще говоришь? Друзья, страшное было еще одно выступление, тоже рок-группа. Он настолько там бесновался, такие звуки страшные, и там слова в черном, человек в черном, это было ужасно. А потом, видно было, несколько рядов передних, молодежь вставали танцевать, они не выдерживали, и такие жуткие позы, это праздник Рождества. Это собралась христианская молодежь. Это туда, куда нас зовут постоянно. Постоянно. И что страшно? Вот он спел эту песню, потом смотрит, что не все танцуют, не все хлопают. Он говорит, сейчас мы будем вместе. Вы когда-нибудь ели мясной винегрет? Вот это делается так. Ну и издает звук. И начинает барабан стучать. Мы будем сейчас вместе так делать. И вот он издает этот звук, и чтобы зал повторял. И мне страшно стало. Если сейчас начнут повторять, то значит все получат духа вот этого, который они одержимы. Мне иногда говорят, это вы рассказываете, у нас не так, у нас такого нет. Ну, у вас нет. Но, друзья, если там, ну, папочка, старший, президент ваш сидит, если там молодежь, их церкви, неужели это ни о чем не говорит? Неужели ничего не говорит, когда выходят артисты петь? Вид их, вот такие волосы у мужчин, а женщины говорить не хочу. Ну ты им ничего не скажешь. Сиди молчи, тебе не нравится здесь. Сколько представителей других конфессий? Им, может быть, нравится. Пришел, будь гость и сиди. Вот туда нас зовут, чтобы мы сидели и молчали. Вот оно, друзья, страшно как. И когда говорят на местах, у нас такого нет, но если ваши папы там, то завтра будет и у вас такое. Не волнуйтесь, будет у вас такое. Друзья, это о нашем братстве не скажешь. Нет этого, слава Богу. И когда я вот это вот смотрю, и у меня вопрос, какой же дух там? По какому духу они поступают? Однозначно, дух мира. Дух мира. А знаете, друзья, я хочу какую мысль сказать еще. Уйдут они оттуда, вернутся в свои церкви и скажут, нет, у нас в церкви не так. У нас тут все хорошо, у нас благоговейно. Вы знаете, когда вернусь к тому же сюжету, Голиаф и Давид. Голиаф вышел и кричит, что вы собрались здесь, воинам израильского народа? Что вы здесь вообще собрались? Зачем вы сюда пришли? Дайте мне одного человека, и я с ним сражусь. И что вообще вам тут делать? Если я одержу победу, то вы все потенциальные побежденные. Все. А если он одержит победу, то мы будем побежденные вами. И вообще, зачем вам сюда собираться было? Вот, друзья, борьба в духе. Вот она. И не обязательно нам присутствовать там, на этом концерте. И мы скажем, нет, мы чисты. Совсем не обязательно. Вышел один туда воин и пораженный. Все остальные пораженные. Слава Богу, что нашего Давида там не было. Потому что туда идут не сражаться, а соглашаться. Наш Давид стоит на поприще. И вот братство наше в лице, ну как, Давид, они стоят, чтобы сразиться с Голиафом, а не согласиться с ним. И не просто сразиться, а победить. И вот этим путем победы идут уже 45 лет. И нам так нужно молиться за Давида, чтобы Бог ему давал ясность, чтобы Бог давал победы нашему братству. Вот они собираются на совещаниях, несколько человек, а нас тысячи, более 60 тысяч в братстве. И вот если там окажется поражение, все мы пораженные с вами. Все пораженные. Насколько велика ответственность? Поступайте по духу. Друзья, я буду заканчивать свою проповедь. Я хочу сказать мысль одну. Слово Божие очень ясно говорит, конкретно, Римлянам 8:9. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Очень коротко и понятно. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот у Господа есть свои и есть прочие. Он спасет людей своих от грехов их. Даже вот 10 дев, притча, да, о 10 девах. Написано, что 10 вышли, 5 мудрых, 5 неразумных. И написано, что 5 вошли, двери затворились. И дальше написано, пришли не 5 дев, а написано, пришли прочие. И такое это страшное слово, прочие. И Библия так разделяет, чтобы мы не поступали по суетности ума, как прочие. Чтобы мы не скорбели об умерших, как прочие. У них нет надежды, а у нас есть. И вот свои и прочие. Если во мне Дух Христов, я для Него свой. А если я замечаю, что я не могу сказать так вот четко, ясно, потому что я вижу в себе, что там мирское во мне есть, дух мира тоже вошел и, может, стеснил где-то так, вот, Дух Божий, а может, и вообще Господу нет места там. Дорогая молодежь, то сегодня вопрос задайте себе, какого я духа? Христова? Или, может, мир уже так много во мне превозмог? Так много. И сейчас вот мы будем молиться перед перерывом. Я хотел бы, друзья, предоставить возможность, если кто-то сейчас вот сидит, переживает, осуждает совесть, Дух Святой подсказывает, что нет во мне простора в твоей душе, столько там мирского, столько греховного, то сюда можно выйти. И не ждать конца этого дня, сейчас помириться с Богом, сказать: «Господи, прости меня, пожалуйста». Друзья, мы сейчас с вами встанем и споем псалом. Слышишь ли ты голос Божий? И во время пения, кто пожелает покаяться, вы придете сюда и скажете молитву покаяния. А после этого будет у нас перерыв, потому что времени у нас не так много. И поэтому мы будем петь псалом. Слышишь ли ты голос Божий? И кого этот голос зовет сюда, вы проходите, пожалуйста, для покаяния. Пусть вас в этом Господь благословит. Аминь. Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя, знаю, тропа моя, всюду тернистая. Только прошу тебя, ты сохрани меня. Знаю, тропа моя, знаю, тропа моя, всюду тернистая. Только прошу тебя, ты сохрани меня. Если печаль порой и мгла в душе моей, слышу я голос твой и голоса друзей. Если любовь горит, если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо с тобой, ты ведь Спаситель мой. Если любовь горит, если любовь горит, Бога любовь хранит, мне хорошо с тобой, ты ведь Спаситель мой. Благодарю, мой Бог, ты всех зовешь, любя. Если бы каждый мог послушаться тебя. Благодарю, мой Бог, благодарю, что ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой. Благодарю, мой Бог, благодарю, что ты всегда со мной. Много путей дорог, но я иду тропой.